Глава 17. Мясник в дождливую ночь. Линза вспомнил, что у него в подвале есть запасной складной шезлонг. Он был узкий и не подходил для длительного сна, но все же мог быть использован для короткого отдыха. Молодой человек немедленно спустился вниз, чтобы принести шезлонг. У него была привычка время от времени убирать свой подвал, чтобы шезлонг не был грязным, и парень мог сразу же им воспользоваться. «Я знал, что он будет тяжелым, но никогда не думал, что настолько...» Пробормотал Линзе, осознав свою ошибку после трех неудачных попыток поднять Джозефа за подмышки. «Он похож на двухметрового медведя-гризли, полностью покрытого мускулами». Разница в росте не была так очевидна, когда Линзе сидел на своем высоком табурете у стойки, в то время как Джозеф оставался стоять. Но сейчас Линзе действительно чувствовал себя так, словно сражался с большим зверем. Джозеф был по меньшей мере двухметрового роста и имел тело, которое было полностью покрыто стальными мышцами. Его кулаки были размером с мешок с песком, и Линзе был уверен, что один удар этой руки может разнести в щепку голову человека. «У него такое ужасающее телосложение, хотя его волосы уже поседели. Разве обычный пожилой человек не должен быть хрупким и тощим? Как старик Уилл?» Удивился Линзе, глядя на неподвижно лежавшего на полу Джозефа. «Что же мне делать? Я не могу просто оставить его там. Если придет клиент, я, вероятно, смогу попросить его о помощи, чтобы вдвоем переместить старика. Но разве могут быть другие посетители в такую ужасную погоду?» «Ах, не стоит заморачиваться. Мне действительно очень жаль, но у меня нет выбора. Надеюсь, вы сможете простить меня». Искренне извинился Линзе. Затем он протянул руку и схватил Джозефа за шиворот костюма, пыхтя и отдуваясь, пока медленно тащил тяжелое тело на шезлонг. Правая рука Джозефа упала на подлокотник шезлонга с громким металлическим треском. Линзе был поражен и сразу же взглянул на обнаженное правое запястье Джозефа. Серебристый металлический блеск был особенно заметен в теплом свете ламп. Детальные чешуйчатые отметки были исключительно эстетичны, демонстрируя первоклассное мастерство этой механической руки. Выражение лица Линзе изменилось. «Этот дядя, как и старина Уилл, он инвалид!» Более того, этот изысканный протез конечности не был чем-то, что большинство обычных людей могли бы использовать. Линзе немного знал об этих видах протезов. Молодой человек ранее проводил обширные исследования из-за своего любопытства к технологиям в этом мире, а также интереса к изучению фольклора. Все это было также для того, чтобы иметь возможность понять обычаи и идеологию людей в этом мире, чтобы Линзе мог лучше интегрироваться. Хотя Азир и казался землей 80-х или 90-х годов, некоторые технологические стандарты, особенно механические и биологические, намного превзошли земной уровень и породили некоторые странные отрасли науки. Одним из таких примеров были механические конечности. Однако, стандартные механические конечности уже считались высококлассным товаром, который большинство людей никогда бы не смогли использовать, не говоря уже о том, что использовал Джозеф. Это было нечто такое, что нельзя было купить за деньги. «Этот уровень точности и веса определенно превосходит обычные ежедневные потребности», мысленно определил Линзе. «В дополнение к поразительному телосложению этого дяди и его ошеломляющей ауре, может ли он быть таким же?» Линзе чувствовал, что он был близок к тому, чтобы угадать настоящую личность этого дяди. «Отставной высокопоставленный офицер». Линзе выжидательно кивнул. В самом деле, в прошлом ему приходилось сталкиваться с военными, и аура, которую они излучали, была очень похожа на ауру этого дяди. Все они обладали этими естественными, жестокими и праведными флюидами. Кроме того, с этой жестокой внешностью и скрытой усталостью, которую он демонстрировал, Линзе чувствовал, что вполне возможно, что этот дядя был ветераном, страдающим от ПТСР, посттравматического стрессового расстройства. «Правую руку он потерял, вероятно, из-за своей чести на поле боя». Неудивительно, что у него было странное выражение лица, когда я только что упомянул суставы. Внезапно осознал Линдзе. Механизм был сделан из металла, но то, что позволяло ему свободно двигаться, было электрическими сигналами от нервной системы к синтетическим нервам и мышцам протеза руки. Линдзе не был слишком уверен в принципах работы, но он знал одну вещь. Точка соединения металла с телом легко может закоротить из-за влаги. Таким образом, воздействие дождливой погоды на эти искусственные протезы было бы более или менее эквивалентно ревматизму. Это просто не кажется мне очень надежным. Может быть, он упал в обморок из-за проблем с протезом? Если существуют постоянные электрические утечки, вероятно, это повлияет и на нервы. Линдзе вздохнул и убрал руку Джозефа. Он отступил на два шага назад и стал смотреть на лежавшего без сознания Джозефа, прикованного к узкому шезлонгу, освещенному тусклыми лампами, в то время как снаружи продолжали бушевать ветер и дождь. «Почему мне вдруг кажется, что я делаю что-то странное?» На мгновение Линдзе показалось, что он был каким-то убийственным мясником в дождливую ночь. Убить кого-то в эту дождливую ночь, утащить тяжелое тело в потайной склад, чтобы сделать какие-то невообразимые вещи, прежде чем восхищаться своей работой, пока длинные потоки крови окрашивали землю в красный цвет. Именно такое чувство он испытывал. Линдзе покачал головой и рассмеялся. Это его воображение было действительно слишком живым. Разве нормальный человек стал бы так думать? Однако, как добрый и честный человек, Линдзе был уверен, что никто не усомнится в его характере, даже если они увидят его в этой ситуации, которая была очень двусмысленной. Когда Линдзе выпрямился, он вдруг понял, что маленький принц все еще был в руке Джозефа, и, несмотря на потерю сознания, хватка старика на книге не ослабла. Линдзе улыбнулся. «Даже жестокие, несгибаемые мужчины могут видеть сказочные сны. Приятного отдыха!» Линдзе подпрыгнул, когда услышал слабый шум снаружи книжного магазина, который звучал так, как будто что-то упало на землю. Слегка удивленный, он обернулся. Что-то похожее на смутный силуэт человека быстро мелькнуло в окне, как будто кто-то пытался уйти как можно быстрее. Линдзе нахмурился и крикнул. «Там кто-то есть?» Он подошел к двери и открыл ее, но снаружи никого не было. Все, что молодой человек увидел, это черную кошку, бегающую под дождем. Через несколько мгновений она исчезла из виду. «Что? А, это просто кошка». Линдзе помахал кошке и усмехнулся. «Поторопись домой! Снаружи опасно! Будь осторожна!»